Congratulations, wishes. Поздравления, пожелания. Congratulations. Поздравляю вас. My congratulations to you. Поздравляю вас. Thanks. The same to you. Спасибо. Вас тоже. Heartiest congratulations. Поздравляю от всей души. Happy birthday to you. С днем рождения. Many happy returns of the day. С днем рождения. Best wishes for your birthday. Поздравляю с днем рождения. Merry Christmas. Счастливого Рождества. Happy New Year. С Новым годом. Best wishes for a Happy New Year. Наилучшее пожелание в Новом году. Holiday greetings. Поздравляю вас с праздником. Here's to you. За вас. Тост. I wish you every happiness. Желаю счастья сегодня и всегда. I wish you many years of happiness. Желаю вам счастья и многих лет жизни. Happy Easter. Счастливой Пасхи. I hope you'll get better soon. Желаю вам поскорее выздороветь. Have a nice trip. Счастливой поездки. Have a good time. Желаю хорошо провести время. Good luck. Удачи.